Глава 28. Сокровища храма. Перед тем, как выйти из дому, Вероника отправилась в свою комнату наводить лоск, и Глебу пришлось допивать утренний кофе в одиночестве. Его взгляд упал на журнал, развернутый на кухонном столе. Статья называлась «Por qué es tan difícil olvidar un gran amor?» «Почему так трудно забыть большую любовь?» Испанский. Глеб с любопытством пробежал текст глазами. Смысл статьи сводился к следующему. Оказывается, большая любовь не только оставляет в человеческой памяти неизгладимые воспоминания, но и создает в мозгу устойчивые электрические цепи. И даже через годы после того, как отношения закончились, в голове помимо нашей воли может включиться некий рубильник, мгновенно возвращающий нас в состояние влюбленности в того, о ком мы с таким упорством старались забыть. По мнению ученых, для того, чтобы случилась такая физико-химическая реакция, бывает достаточно услышать знакомый запах, мелодию песни или увидеть фрагмент кинофильма, который может вызвать соответствующую ассоциацию. Разумеется, это наваждение вскоре проходит, но может с легкостью вернуться, как только очередной раздражитель снова спровоцирует реакцию любви. Отложив журнал, Глеб продолжал размышлять о прочитанном. Странно, почему эта тема вдруг заинтересовала Веронику? Она пытается разобраться в себе, хочет избавиться от каких-то воспоминаний, от воспоминаний о нем. И неужели его самого тянет к Веронике лишь в силу каких-то фантомных рефлексов? И к кому же его все-таки влечет? К Веронике, что он когда-то любил, или к Верита Гонсалес, женщине, о которой ему, по большому счету, мало что известно. Да и эффект, производимый на Глеба тиканьем часов Густав Беккер, в свете прочитанного тоже обретал новый смысл. Какое счастье, что часы остались в Мадриде, а то он, пожалуй, не смог бы за себя поручиться. С другой стороны, Глеб прекрасно понимал, пускай возобновление отношений с Вероникой и сулит ему призрачное блаженство, надо помнить о том, что рано или поздно на горизонте обязательно замаячит новый Гонсалес. А второй раз он этого уже не переживет. Мария Дуарте ждала их, сидя на крохотном балконе, сплошь увитым виноградом и наслаждаясь ласковыми лучами утреннего солнца. Увидев гостей, она помахала им рукой и пошла открывать дверь. На этот раз в женщине не чувствовалось никакой враждебности, скорее любопытство. Выслушав то, что удалось узнать Веронике и Глебу, сеньора Дуарте неожиданно рассмеялась, хотя смех ее прозвучал как-то невесело. Выходит, умирая, Хави прошептал имя французского шевалье, жившего 7 веков назад. Как жил в своих фантазиях, так и умер. Женщина перекрестилась и сложила руки на груди. «Полагаю, вы пришли не только рассказать, но и спросить, верно?» Вероника кивнула. «Да, насчет пропавшей книги вашего мужа. Скажите, вам удалось ее найти?» «Нет, дома ее нет. Судя по всему, книга пропала в день смерти Хави. В прошлый раз вы сказали, что совсем не интересовались научными идеями вашего мужа. И это чистая правда. А не было ли у Хавьера какого-то друга, который бы разделял его страсть к историческим изысканиям?» Мария Дуарте криво усмехнулась. «Хави не был единственным чудаком на этом свете. Как я понимаю, вам нужен его закадычный друг Элисео Васкес, тоже, кстати, не от мира сего. А как нам его разыскать?» «Очень просто. Балкон его квартиры расположен точно над входом в кафе «О-Ла-Ла», что на проспекте Принца Филиппа. Найдете легко. Отыскать жилище Элисео Васкеса и впрямь оказалось нетрудно. Они издалека заприметили летнюю террасу кафе и выставленные на улицу красные столы и стулья. Точно над входом виднелся балкон с белой плетеной мебелью. Дверь им открыл седой господин с большущими черными глазами и любопытным взглядом ребенка. Выслушав путанный рассказ Вероники, Васкес вздохнул с очевидным облегчением. А я уже грешным делом стал бояться, что Хави унес эту невероятную историю в могилу. Теперь вижу, что нет. Так значит, вы в курсе? О, да, с самого начала. Мы хотели бы узнать как можно больше из того, что знаете вы. Не волнуйтесь, расскажу все, что вспомню. Но сначала предлагаю выпить по чашечке кофе с ликером. Вы уже завтракали? Не дождавшись ответа, Васкис шмыгнул на кухню и, поколдовав несколько минут, выставил на стол поднос с кофе. Потом он подошел к перилам балкона и крикнул. «Чучо, три рогалика, пожалуйста!» Снизу, в подтверждении заказа, чей-то очень громкий голос заорал в ответ. «Пошли три рогалика!» Буквально через считанные мгновения раздался стук в дверь, и на пороге появился смуглый мальчуган с подносом, на котором была разложена дымящаяся выпечка. «Ну, теперь ты понимаешь, за что я люблю эту страну», — прошептала Вероника Глебу на ухо. Покончив с завтраком, Элисео Васкес приступил к рассказу. Так вышло, что, копаясь в архивах Великой Инквизиции, Дуарте в свое время заинтересовался делом обвиняемого в ереси рыцаря-храмовника. Внимание Хавьера сразу же привлек герб на щите рыцаря. Изображенные на нем символы странным образом напоминали египетские иероглифы. Кстати, насколько я помню, один из символов был очень похож на точно такой же рогалик, причмокивая, добавил Васкис. Как вы теперь уже знаете, рыцаря звали Дебезье. Изучить следственные материалы по его делу Дуарте не удалось, они исчезли, и их судьба осталась неизвестной. С тех пор, горя желанием раскрыть тайну необычных знаков, Хавьер стал скрупулезно разыскивать материалы по этой теме, пока однажды ему не улыбнулась удача. Часть епископского архива была помещена в общий доступ. Таким образом, Дуарте наткнулся на письмо кардинала Тулузы, архиепископу Толедо. «Эта часть истории нам уже известна», — пояснил Глеб. «Однако ваш друг, похоже, знал о Дебезье гораздо больше нашего». «Терпение, друзья, терпение». Прочитав письмо кардинала, Хавьер отправился в Тулузу изучать французские архивы. И там ему снова повезло, и на этот раз по-крупному. Он совершенно случайно натолкнулся на чудом уцелевшую копию донесения, которое Дебезье когда-то послал магистру ордена тамплиеров. Документ был спрятан под корешком переплета старинной Библии. «Вы сказали, копию? Но кто ее снял?» — спросил Глеб. «Копия была сделана на случай, если ни один из двух других курьеров не доберется до адресата». Вы все поймете, когда дослушаете до конца. Молчу, молчу, — заверил Васкиса Глеб. Так вот, выяснилось, что шевалье посетил Испанию по особому распоряжению великого магистра ордена Жака де Мале накануне печально известного 13 октября 1307-го. Дебезье сопровождали в поездке еще два рыцаря-тамплиеров, чью задачу входила доставка депеши во Францию. Причина, по которой рыцари предприняли столь далекое путешествие, заключалась в том, что во время работ по благоустройству погребов в одном из принадлежащих ордену строений в Толедо был найден клад, судя по всему, заложенный еще готами много веков назад. И у приора Толедо были все основания полагать, что среди прочих ценностей его рыцари нашли сокровища храма Соломона. «Храма Соломона? В самом деле?» — прервал Васкиса Глеб. Тот, довольный произведенным впечатлением, перешел к финалу. «Ну а самое главное, к письму была приложена карта». «Карта? А где она сейчас?» «Вот этого я не знаю. Желайте еще рогалик». Как только они вернулись домой, Вероника сразу набрала номер Бальбоа. «У нас есть новости». «У меня тоже», — сообщил в ответ священник. «Надо бы повидаться. Как вам то заведение, где мы встречались в прошлый раз?» «Вы про кафе монашек?» «Договорились». Встретившись по поручению Рохаса с коллегами из дорожной полиции, Манола радостно сообщил, что интуиция инспектора и на этот раз не подвела. Камеры слежения, установленные на трассе Е-90, зафиксировали превышение скорости неопознанным серебристым пикапом. Это произошло, предположительно, через 30 минут после того, как Дуарте был смертельно ранен. К сожалению, объектив у камеры оказался сильно запыленный, и номер не читается, но зато видна крупная наклейка на капоте. «И что там на этой наклейке?» — спросил Рохас, уже догадавшись, каким будет ответ. «Буквы FPH». «Эмблема фонда «Историческое наследие». Ага, значит, это все-таки был один из членов совета. Я так и знал. Но кто же был за рулем?» «Вот это не ясно. Качество снимка оставляет желать лучшего». «А если пальчики проверить?» «Боюсь, искать отпечатки бесполезно. Я уже выяснил, оба пикапа разъездные. Регали Гонсалес в будни добирались на них до раскопа и возили оборудование. Чавес брала машину на время переезда, а Мартин...» «Да, все ясно. Значит, единственная надежда на фото?» «Да, но с ним придется здорово поковыряться». «Ладно, отправь экспертам, пускай попробуют что-то с этим сделать». По просьбе Вероники Глеб пересказал священнику разговор с Васкесом. Когда он дошел до сокровищ Соломона, Вероника потянула его за рукав. «В суматохе я совсем забыла спросить, а в чем, собственно, состоят эти самые сокровища и каким образом они могли оказаться в Толедо?» Глебу, как всегда, пришлось провести небольшой исторический экскурс. «Тут как раз все логично. Досконально известно, что часть утвари из разрушенного храма Соломона в Иерусалиме попала в руки римских легионов, и случилось это в 70-м году. На рельефах триумфальной арки Тита на римском форуме до сих пор можно видеть изображение золотого семисвешника, взятого тогда в качестве трофея. Тремя столетиями позже готы под началом Алариха взяли Рим и принялись грабить награбленное. Считается, что среди прочего добра в их руки попали и сокровища храма Соломона, включая пресловутую Соломонову скрижаль. Позже вестготы осели в нынешней Испании и сделали своей столицей Толедо. Туда же переехала их казна вместе со всем тем, что в свое время было награблено в Риме. Часть этих сокровищ в 711 году была захвачена маврами». «Значит, только часть?» «Да, есть веские доказательства того, что арабам удалось найти далеко не все. Например, в городке Гуарасар в нескольких километрах от Толедо 150 лет назад был найден сказочный по ценности клад. Короны вестготских королей, сделанные из чистого золота и усыпанные каменьями». «Так значит, сокровища и в самом деле могут находиться где-то здесь, в городе, прямо под нашими ногами?» «Во всяком случае, арабские летописи ни разу не упоминают ни скрижаль, ни прочие уникальные ценности. Значит, мавры до них не добрались». Еще со средних веков по Европе ходил слух о том, что тамплиеры завладели сокровищами готов, вывезенными Аларихом из Рима. Вступил в разговор Бальбо. «А теперь мы с вами знаем, что Дуарте нашел тому документальное подтверждение». Вероника подняла руку наподобие того, как это делают на уроке в школе. «А кто-нибудь может объяснить, что представляет собой эта самая скрижаль?» «Помните, мы с вашим другом Стольцевым как-то вспоминали Фейхтвангера и упомянутого им короля Рикарда, у которого был стол, высеченный из цельного изумруда. По преданию, этот стол как раз и принадлежал царю Соломону». «А при чем здесь скрижаль?» Глеб снова вошел в привычный образ лектора. «То, что Фейхтвангер называет столом, иногда фигурирует под названием скрижали. По одной из теорий речь идет о скрижали завета, каменных плитах, на которых, если верить Библии, были начертаны 10 заповедей. Согласно Пятикнижию, заповеди были даны Моисею Богом на горе Синай. И скрижали эти было дело Божье, а письмена — письмена Божьи». Нараспев процитировал Бальбоа и позволил себе небольшое дополнение. «И не будем забывать, что скрижали завета, в свою очередь, неразрывно связаны с ковчегом завета, в котором они исконно хранились». «И в чем же эта связь?» — спросила Вероника. «Дело в том, что некоторые ученые считают, что ковчег вовсе не был сундуком. и что слова про его «четыре стороны» не следует понимать буквально, и что речь идет всего лишь о ножках, — пояснил Бальбо. Другими словами, может так статься, что Ковчег Завета и стол Соломона — это одно и то же? Именно. Хорошо, а в чем ценность этой иудейской святыни? Во-первых, это святыня не только для иудеев, а во-вторых, в Апокалипсисе есть описание того, как ковчег возвращается с небес во время второго пришествия Христа. Тут Бальбоа картинно воздел руки и принялся цитировать своим музычным голосом. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его. И произошли молнии, голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Перекрестившись в конце этой эффектной тирады, священник вопросительно посмотрел на Веронику. Та уточнила. «То есть вы хотите сказать, что ковчегу приписывается некая сверхъестественная сила?» Бальбоа скривил рот. «Мне не очень нравится слово «приписывается», в остальном все так». «Про ковчег мне все ясно. Не хочу показаться меркантильной, но очень хочется понять, в чем состоит реальная ценность готского клада. Ведь в документах, что нашел Дуарте, об этом ни слова». Услышав вопрос Вероники, Бальбоа снова скривился, но промолчал. «Ты верно имеешь в виду усыпанные каменями побрякушки и все такое?» — переспросил Глеб. «Будь добр, оставь свой сарказм при себе, просто ответь». «А ты вспомни, что по преданию стол Соломона, как, впрочем, и ассоциируемая с ним скрижаль, был высечен из цельного изумруда. Что касается ковчега Завета, то он, как водится, отлит из чистого золота». «Золото? Изумруды? Ого!» «Думаю, это не главное. Пойми, историческая ценность артефактов, о которых мы сейчас говорим, не поддается никакой калькуляции». «Ты всегда был безнадежным романтиком», — шепнула Вероника по-русски и, снова перейдя на испанский, обратилась к Бальбо. «Падре, вот мы и выложили все наши новости. А что удалось узнать вам?» Бальбо хитро улыбнулся. «Надеюсь, что хоть на этот раз смогу вас удивить». Вероника вздернула подбородок в шутливом вызове. «Попробуйте». «Ну что ж, постараюсь. Для начала нам придется вернуться в прошлое». «Во времена готов?» «О, нет, что вы, всего лишь на 70 лет назад. Знаете ли вы, что в 1940 году наш город посетила делегация высокопоставленных нацистских чинов во главе с самим рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером?» «Серьезно?» — удивленно спросил Глеб. «Мало того, рейхсфюрера сопровождала группа археологов, сотрудников АННЕРБЕ». «А что такое АННЕРБЕ?» — перебила священника Вероника. «В переводе с немецкого АННЕРБЕ означает «наследие предков», — пояснил Глеб. «Этой организации вменялось в обязанность всеми средствами, включая оккультные науки, доказать превосходство арийской расы». Он повернулся к Бальбоа. «Но с какой целью Гиммлер привез археологов АННЕРБЕ в Толедо?» «Никогда не догадаетесь», — с загадочным видом ответил священник. «Неужели для того, чтобы искать сокровища готов?» «Не совсем». «А давайте-ка сделаем паузу, а то я от волнения снова проголодалась», — взмолилась Вероника. Заказав для всех еще сладкого и кофе, она попросила Бальбоа продолжать. «Так что же искали нацисты в Толедо?» «Представьте, их целью было ни много ни мало найти священный Грааль». «Что-что? Падре, вы нас не разыгрываете?» «Господь с вами». «А ведь действительно, в ранних текстах Грааль трактуется не как чаша, а как камень или некая драгоценная реликвия из агата или изумруда». Высказал мысли вслух Глеб и посмотрел на Веронику. «Это тебе ничего не напоминает?» «Грааль? Здесь, в Толедо? У меня сейчас голова пойдет кругом». «Допустим, речь и в самом деле идет о Граале», — — согласился Глеб. «Выходит, нацисты, как и мы, надеялись, что готский клад не был разграблен. Или же они, как Эдуард, и нашли этому прямое доказательство», — предположил Бальбо. «Но зачем нацистам понадобились священные артефакты?» «Не забывайте, что Грааль дарует вечную жизнь, а Ковчег Завета сулит своему обладателю неограниченную власть над миром». «Но, допустим, обладание Граалем, Ковчегом и Скрижалью было актуальным для нацистов. Но кто станет убивать из-за этого сейчас?» «Тот, кто жаждет власти над миром». «Неужели кто-то и впрямь верит, что древние черепки сделают его бессмертным или превратят во властелина вселенной?» «Ах, мой безбожный друг!» — со смехом сказал Падре. «Миллионы людей, и в их числе ваш покорный слуга, и сегодня не сомневаются ни в одной строчке священного писания. А там, среди прочего, сказано «невозможное человеком, возможно, Богу». Глеб беспомощно поднял руки, показывая, что не имеет ни сил, ни желания спорить. Бальбоа озабоченно взглянул на часы. «Простите, но я вынужден вас оставить. Пора в Мадрид». «В такой час?» — с удивлением спросила Вероника. «Меня ждут в Национальном археологическом архиве». «Думаете обнаружить там следы, оставленные экспедицией Гиммлера?» «Я, знаете ли, все еще не оставляю надежды по-настоящему удивить вас», — с хитрой улыбкой сказал священник и принялся церемонно раскланиваться.